«Хватит трепаться, хочешь убить? Иди и попробуй». Приманивая меня жестом, тот уже все понимал. Копии с белыми волосами атаковали всех без разбору. 6 штук появились у меня за спиной и еще один на стене перед Сингаку, прикрывая тыл. Они слабаки для здешних, но отвлечь смогут. Мне хватит и пары минут, чтобы увести и прирезать этого ушлепка подальше от них. Ха-ха-ха. Астраленс против Мугивар и Луффи. Адам не смог его вынести, только Иса, но я не Адам. Вокруг началась чертовщина. Все резали и убивали друг друга, а мы продолжали смотреть. Мне было жутко под этим взглядом, по-настоящему жутко, ведь из всех наших врагов именно он прожил дольше всех. Как же бесит. Недолго думая, срываюсь и пропадаю. Рапира пришлась о выставленную руку. У меня аж ноги от земли оторвались от давления. Зараза. Тогда гиппо. Толкаюсь от воздуха и вдавливаю всем, что есть. Не получается, клинок только царапины на нем оставляет. Слишком слабо, слишком мало, дабы уложить его. Даже применение проклятия хоть и вывело за пределы мои возможности, но этого мало. Капитан сильнее Накома, а потому Стравоголовым в расчет не идет. Надо качаться. Вокруг нас дозорные, целые сотни, и кто-то целится в меня. Они мешаются и ничего из себя не представляют. Блокировка пули воли ерунда, но расходовать на эту чушь нет толка. Парирую его кулак, и клинок скользит по бронированной коже, как по металлу. Он оттянул голову к спине свободной рукой, из-за чего клинок срезал лишь пару волос. Я знал, что открыто, потому в левой перчатке зажегся свет. Вспышка света подорвала всех, скрывая нас в дыму. Ади тоже так делает со своим невообразимым контролем. Получается, перенаправляешь в одну точку все силы и бьешь. Понятно, но слишком сложно, это не мой стиль, но теперь я могу ненадолго делать точно так же с определенной задержкой. Надо засечь время и приспособиться к нему. Чувствую хватку на шее и вижу опаленного противника, его задело не сильно. Вмиг мой затылок опечатался в асфальте или еще чем. Задело шею, в голове образовался бедлам. Обходя растягивающиеся щели подо мной, немедля активирую глаза, выстреливая каким-то взрывным сгустком. Эта штука была бонусом к алой звезде и действовала безотказно. Почти не уклонишься, разве что ты успеешь за скоростью моргания. Луффи отлетел в сторону военного городка за эшафотом. Отдача этой штуки никакая, но энергии вроде выносливости расходует немерено. Прикинем в уме, в моем состоянии еще раза 4-5, 5 попыток. Понятненько, это входит в правила игры и упрощает ее. Убери свои грязные лапы от моего внука. Смещаю кисти, клинок, прижатый плечом, принимает чей-то пробивной хук правой. Кость вышла из своего паза, и ноги, вздымая под собой дорогу, затормозили как смогли. Этот дедок, он родственник Мугивары, получается ветеран с королевской волей, прожитым веком и мощным хуком. Его мне не потянуть. Или, изменяю руку, наращивая мышцы того дебила Рыбхема и сжав покрепче, применяю каплю сжатия, заряжая по нему со всего маху. Дед не дрогнул, хотя по взгляду было видно толику неожиданности. Он просто зарядил с такой силой, что весь мясной омлет разорвало на части, благо не дотянувшись до настоящей руки. Ладно, понял, принял. Старых людей надо бояться больше молодых. Надо вспомнить других фруктовиков, но память у меня, не-не-не, она хорошая, помню все как день. Просто это было так давно. Ну, давай же, эти типы были в Алуборне. Барак Воркс, или нет, даже получше этих наемников. Резко отрываюсь от земли, тут даже не подумаешь нормально, дед видит все. На продых нету времени. Не успел опомниться, как грудная клетка издала звук, подозрительно напоминающий треск. Из горла полилась кровь, окрашивая мои штаны и сапоги. Полет ногами вперед был прерван появившимся из ниоткуда резиновым фруктовиком. Отталкиваюсь мыском и в применении сальто назад пролетаю над ним. Намертво сжимаю за шляпу и веревкой на ней швыряю с замаху о землю. Та порвалась сразу же, и его шляпа оказалась у меня. Так-так, символ твоей пиратской команды. Да, надеваю ту на голову и немедля отступаю дальше на север по другую часть Маринфорта. Бинго, он погнался за мной. Какой я молодец. В город, дальше. Я его все же прикончу и закончим уже начатое так давно. Активирую голубые крылья за спиной. После нашествия мутантов сатилы все заняты разгребанием проблем, которые могут еще и регенерировать. Без понятия, чего она там натворила, но дело сдвинулось с мертвой точки и даже тот опасный старик отстал. Спереди падает стена. Стоп, стена, это кусок берегового укрепления длинной и высотой метров под 5. Мимолетно вижу заканчивающего замах гарпа, в которого сразу же влетел клон капитана. Из-за него меня припечатали с двух ног каким-то дымящимся шаром. Стену развалило, а за ней и дома 4, прежде, чем мне удалось превратить себя в дым капитана Смокера. На тяге этого дыма влетаю вверх и пропадаю, быстрыми перемещениями уходя к самому здоровому зданию. Видимо, это офис Будды Сенгоку. Думаю, там нам места хватит. Здание отдаленное отсюда и просторное. За спиной появились крылья Марка вновь, и я направился дальше. Плохо. Способности других плохо удается пока контролировать. Каждая работает несколько секунд. Одно крыло стало подгорать, но кое-как дотянув, разбиваю собой окно. Прокатываюсь по ковру и по ходу дела юлой вскакиваю на ноги. Аво-го-го. Головка кругом идет. Бью себя в область виска, в какую-то точку, куда сатила как-то показывала. Оно вроде как немного стабилизирует равновесие. Поправляю на себе шляпу и любуюсь интерьером. Ну да, точно чей-то офис. Ковер подо мной был метров на 15. У окна, из которого я выпал, стоял длинный стол с разлетающимися повсюду документами. Ветер выбивал из полок кучи рукописи, газет и папок. Позади дверь, у торшера чайный столик с парой диванов. На стенах висело несколько портретов каких-то, наверное, великих людей для здешних правопорядков. Самое то, сражаться на открытой местности против такого противника для меня плачевно. Натягиваю шляпу посильнее и ощущаю пар за спиной. Вижу лишнюю тень перед собой. Он сидел на столе, ожидая, когда я повернусь. Что за облик? Стал немного крупнее, волосы длиннее и татуировки по телу разошлись. Судя по форме, брать грубой силой он не собирается. Скорость, это будет сложный бой. Отдай лучше мою шляпу. Если так хочется умереть, то я без провокаций удовлетворю твое желание. Медленно, ожидая подвоха, поворачиваюсь к нему лицом. Зря ты не спасался бегством. Алая звезда на горизонте рассеялась, и теперь прорвавшиеся лучи солнца падали на его спину, режем мне глаза. Я чуть потерял в себе уверенность при виде его взгляда, и уже через секунду прилив новой бодрости вынудил оскалиться. Раз несешь эту чушь, то, видимо, не слушал меня. Верчу его шляпу на указательном пальце, как монетку. Сказал же, на кончике черной перчатки стало собираться сияние. Я тебя вынесу. Пламя огненного кулака вспыхнуло на перчатке, а вместе с ним и соломенная шляпа. Примечание к части. Я же говорил, эта война так просто не окончится. С Адамом или без, ангелы такое тут наворотить успеют, что посидеют все. Я запускаю финальный раунд этой войны арки. Добавлена куча новых картинок. Ссылка в ВК наверху. В. 134 обман. В недрах. Примечание к части. Есть вероятность в 90%, что данная книга будет озвучиваться одним моим знакомым на Ютубе. Кто знает Анивива, тот может послушать на его канале примерно через месяц. Еще преследуя его, Луффи думал не о том, как бы поскорее сокрушить противника, а как поступиться. Самая неоднозначная личность, крайне противоречив по всем психологическим и моральным признакам. Удары плохо проходят и не в скорости дела. Тело у него миниатюрное и крайне гибкое. Крысеныш попросту выгибается в нужный момент и пропускает атаки. Это раздражало, но не попав по нему, толку от рукопашки ноль. И Ленц не лгал. Он сильнейший из ангелов, исключая своего капитана. Но насколько странный, совершенно не походит на устрашающего бойца. Но в голове пронеслись выкрутасы, отправившие пирата в хороший полет. Да и не один. Он апостол и зароточно мертв. Плохо. Все очень-очень плохо. Ухватив себя на этой мысли, его руки стали качаться как насосы. Его сила противоестественна, придется применить последние средства. Если он выдержит и это, я, набравшее высоту резиновое тело стало раздувать, становясь крупнее. И пока Луффи думал, их поле боя сменилось на офис дозорных. Большой и просторный, тут у них было места в достатке. Музыкант стоял посреди комнаты, вертя шляпу на кончике пальца. До него пытались достучаться в последний раз, но там, его душа была заволочена тьмой слишком глубоко, а безумие давно пустило свои корни в разум. Все это и сформировало новое я. Сказал же, я тебя вынесу. Солома загорелась, воспламеняя половину шляпы. Вторая была выхвачена ее владельцем в спешке. До этого Мугива рассчитал, нет пирата страшнее и катастрофичнее, чем ангел смерти. Однако ярость по отношению к этому женоподобному фехтовальщику росла быстрее, чем осознавалось. Он не просто брал чужую гордость и запихивал глубоко поглубже в глотку, а стирал прямо на глазах. Астрони сдвинулся, позволяя забрать символ черных парусов. Своего он добился. Враг один и он тоже один. Это был вызов на поединок. Но предсказать действия мелкого невозможно, его психология исключительна. Вот что случается, когда смотришь сквозь пальцы. Постукивая рапирой о пол, вновь заговорил музыкант без капли улыбки. Недооценил и чуть шляпы своей не лишился, кретин. Я не второсортный персонаж сказки. Имя мне – Астра. Воля вырвалась фонтаном, разбивая окна и тряся здание. Это был вызов, который приняли. Такой объем просто вынуждал Луффи отвечать тем же. Они давили морально друг на друга в ожидании, кто же начнет первым. Думаешь, сделаешь то, чего не смог твой капитан. Втянув живот и уйдя в бок, Ленц позволил чуть черкануть себя костяшками. Его пластичность была проблемой. Он не полагался на скорость или силу. Его стиль строился на подвижности и уклонениях. Определенно, отстегнутый за спиной пласт вылетел ветром в окно. Нужна была подвижность. Максимальная и безошибочная. Ты же меня недооцениваешь. Типа, низшее звено. Наручи перевязались потуже, а из карманов были скинуты все не нужно. Ножи, пистолеты, другой добавляющий веса хлам. Это тебя и убьет. Упс, поправочка. Я убью. Пнутый на земле нож отрикошетила броню. Луффи знал, как действует враг. В данном вопросе его тактика была той же, как и у Адама. Сейчас зайдет сбоку. Уже начиная разворачиваться, промелькнуло в сознании. Но розоволосая фигура оказалась прямо перед ним, идя в лобовую и противореча своему стилю. Он то и дело менялся. Что он? Пов Луффи. Словно молотком схлопотал по животу. Чертовски больно, но пробивная мощь не такая уж мощная. Выдержу. Он не кулачный боец, а фехтовальщик. К тому же перенимает облик и силы увиденных людей. Вот тут и начинаются проблемы. Понятия не имею, сколько всего он нахватал на Грандлайне. Что за скорость у него такая противоестественная? От понимания у меня расширились глаза совершенно невольно. Он вновь использовал фрукт Эйса, но вот как именно. Локоть зажегся вспышкой как ускоритель. Но ведь до сегодня брат не использовал этот прием и Ленц точно не мог видеть. Значит, голень обернулась железным лезвием, черкая передо мной воздух. Выравниваю себя и сразу начинаю менять траекторию кулаков. Ударные волны, чтоб их. Не хотел применять этот прием, основанный на его методах, но ничего не попишешь. Тут не очень много пространства, ему долго бегать он не сможет. Мне уже удалось его оттеснить, выбивая его спиной дверь. Он так сложно дышит от одного удара, значит, его тело не очень-то и крепкое, да и выносливость явно не восстановлена после битвы с Зара. Впрочем, и я не лучше. Мышцы ноют как на пытках. Ленц глядит на меня, сжимаю кулаки и втягиваю руки до натяжения пружины. Надо его раздавить, пока он не вошел во вкус. Я уже собирался бить, как начало творится какая-то чертовщина. Его рука обратилась в лапу льва, парой секунд позже стала обретать оттенок алмаза, а еще погодя и вовсе покрылась собранной с тела кровью. Способности менялись, как перчатки. И зачем он? Ага, вот оно что. Щелчком возвращаю перчатку на руку, его внешность перестала меняться. Чего? Я думал, он будет применять что-то из своего арсенала или попытается этим фокусом отвлечь. Атаки зигзагами стали усеивать комнату сразу, как только он рванул ко мне. Остро использовал мою растянутость как мост и рванул напрямик, будто сквозь джунгли. Даже если ему и не хватает реакции, у него эти чертовы всевидящие глаза. Стоит им увидеть, как он за миг до попадания пропускает все перед собой. Не хватает каких-то пары сантиметров или миллиметров. Бесит, но скорость роли не сыграет, пока он просчитывает мои действия наперед. Надо менять такти. Вспыхни. До того, как втянулись руки обратно с его ладони, стрельнул луч света, вылетевший в открытое окно, пролетел и где-то подорвался вдали. Еле сместил голову. Эта штука прожжет меня насквозь, если попадет. Замечаю отсутствие применения других фруктов. Странно, хоть так и близко, но даже не пытается применять что-то еще. Вместо этого метит рапирой. От нее сложно уйти, но сложно, это и есть его настоящее боевое умение. Значит, его способности имеют лимит времени. Теперь ясно, что он просчитывал теми фокусами. Я идиот. Нельзя забывать, на чьем примере ведения битвы он учился. Плохо дело, это уже не шутки. Голень влетела мне в подставленный лоб. Отдача поможет увеличить расстояние между нами. Руки стали возвращаться и мне, наконец удалось его схватить, подтянув к себе. Это оказалась плохая идея. Его рот открылся и оттуда хлынул мне на лицо поток какой-то липкой шутки. Чем-то на жвачку похоже. Ничего не вижу, дышать не могу, да и не надо. С развороту швыряю его о пол. Грохот в ушах и ощущения в руках дали знать об успехе. Мы проламливали этаж за этажом, и только пока не достигли того, сумевшего нас выдержать. Отлепляю с лица эту дрянь, и вновь вижу, в руках куски его облегченной экипировки. Наплечники выгнуты, оторваны от костюма. Откидываю их в сторону. Где он? Не вижу. Пропал из поля зрения. Мы в банкетном зале, судя по столам и недоеденной еды в мисках. Сверху несколько сквозных дыр, и по сути путем уходящим на этаж, куда мы ворвались. То, что надо, тут места нам хватит, если только вся постройка не рухнет. Все ведь на балках держатся. Внимательно оглядываюсь по сторонам, и слишком тихо. Грязно играет. Это неизвестные мне методики ангелов, а его собственные. Надо срочно перестраиваться, а иначе одна ошибка будет стоить всего. Одно ясно. Ленц не отступит. У моих ног вошла в пол рапира. Он был наверху, на одном из краев наших разломов. Задела голову. Правая часть лица тянула аж до груди красную струю. Во тьме глаз сверкала бездна, его тело постепенно менялось, но пока не было понятно, кого в этот раз он покажет. Это странно, зачем он рапиру-то выбросил, если уже знает время на перезарядку способностей? Ответ мне стал ясен быстро, когда посмотрел на свое же отражение. Хочет убить меня моим же фруктом, теперь вижу, как бы выглядел станем. Это клеймо, оно не стоит ни свободы, ни крыльев. Судя по прошедшим секундам наших переглядок, лимит времени использования односторонних способностей у него либо не ограничен, либо столь высок, что может себе позволить бездействие, или вновь высчитывает что-то. Странный он, и почему-то мне кажется. Заглядываю ему в глаза и вижу в них свое отражение. Я улыбаюсь, он тоже хихикает, заражая меня этим безумием. Какое-то время мы просто хохотали, смотря друг на друга, действуя совершенно спонтанно. Это безумие, этот Маринфорд, все бедствия тут произошедшие, и даже после фиаско Адама ничего не поменялось. Когда они прекратят? Откуда в них это безрассудство идти до конца? Зачем? Ради чего ставит на кон все? Это не слепая верность капитану, а осознанный выбор. Первый же удар был совершенно одновременно со мной. Быстро, но не так сильно, его отбросило в комнату метров на 5 выше. На подлете пружины на ногах отрикошетили от стен, набирая обороты. Он обучался. Ленц постепенно понимал каким-то отдельным краем своего муторного сознания. Осознавал, как работает его клеймо. Оно не безгранично, как кажется на первый взгляд. Женоподобный паренек обладал невероятной гибкостью. Его суставы были изворотливее обычного человека, а движения пластичны. Вот только тело не переносило огромных нагрузок, в отличие от Джека или капитана. Доппельгагнер перекидывал в реальность доскональную имитацию на зрительном контакте и понимании в целом, но не всю мощь, только равную самому владельцу. Паршивец был по скоростям и быстро освоился, добавляя для стабильности изученное гиппо. Словно нескончаемая паутина резина окидывала едва ли не каждый дюйм пространства. Потом резко сжалась, сотрясаясь ударной волной. Ленц не мог этим не воспользоваться. Штопор с ноги вбил Луффи в огромную витрину. Это был своеобразный музей и достояние дозорных, помещенных на этаж в целях поднятия духа и напоминания об истории этого места. В 5 метров высотой стояла огромная клетка из кайросики. К ней парня и пришибло. Подобранный хлам, заряженный темным оттенком, влетел вдогонку, а следом перекрыла своими размерами имитация третьего гера. В столь сжатом помещении Мугивара ничего не смог поделать, кроме как получить всем этим. Хоть и здоровый, но этой ручищей его защиту не пробить, а клинок попросту служит гвоздем. И в этом был серьезный просчет его точки зрения. Рапира вошла вплоть наполовину, а ноги одернула назад. Да сколько же воли он туда влил. Понимая теперь настоящую цель поганца, Луффи выхаркнул кровь. Молот пришелся на гвоздь, от него было некуда уходить. Клетку сорвало, вышвырнув под весом на нижние ярусы. Этажи сыпались один за другим, пока наконец не достигли нулевых уровней, складов и подвалов. Каменное основание поддалось и обвалилось в катакомбы с обширными помещениями и идущими развилками. Мугивар отполз от клетки, ощущая жгучую боль металла. Руку пробило и вошло, достигая груди. «Ах ты, скотина!» Зло выдернув одним махом из нашумпурованного тела оружие, парень швырнул его в угол, расплескивая капли крови. Его инстинкты тут же взвыли, и тело мгновенно отпрыгнуло назад. Огненная длань ударила по площади, расходясь по помещению вдаль каменных стен, следуя потокам воздуха. «Тебе пора угомониться». Игнорируя температуру горения, цепкие пальцы хватанули шевелюру апостола и с размаху впечатали черепушкой и спиной о толстые камни. Тряхнуло. Ленца вбили по шею, Одна лишь розовая коса выглядывала из пыли. Его несложно вырубить. Несколько тяжелых ударов и он сломается. Должен. Не дожидаясь чуда, ангелам разнесли стену 5 метров толщиной. Им буквально ее проломили как бур. Тот не шевелился. Его белоснежный плащ скрыл одеялом все побои, будто не желая смущать маленького принца. А ведь так он и выглядел, будучи одаренным внешностью с рождения, а еще талантом. Это, сгибая локти в попытках привставать, маленький пират поднимался вновь. Невыносимо. Такими темпами я правда к крылатым отправлюсь, ну или чертям. Там как пойдет. Стертые латы на руках разбили под собой пол. Этот вызов бросил я. Моя ответственность. Подгибая колени и выгибая спину в попытках подняться, его рука, ища опору, схватилась за ближайшую верхнюю полку. Подтягивая себя к ней, Ленц странно хихикал, склонив вниз лицо. «Я все еще слишком слаб. Какую способность не возьми, ты превзойдешь ее, а так победы мне не видать. Е-е-е-е, ясно. Будем по старинке. По-плохому». Нащупав рукой у стойки несколько клинков кладовой морских дозорных, его стойка изменилась на манер искусного фехтовальщика. Луфи позабыл ненадолго, но ведь враг его всегда владел оружием, а не рукопашным стилем. И в один миг битва переменилась на совсем иной лад, словно туман обмана рассеялся. Первый же штыковой выпад порезал бок и практически невидимый пинок в подбородок отколол кусок зуба. Скорость уже не помогала, попасть по музыканту было невозможно, его верткость и хаотичные выкрутасы без как таковой стилистики обескураживали, имитируя не силы, но искусство владения кровопускающим металлом, а также стили побежденных им ранее противников. Он превращался в катаклизм, с которым никогда не поймешь, как сражаться. К такому приспособиться невозможно. Без сомнения, его можно было отнести к величайшим апостолам из когда-либо рождавшихся в на свет. Отвергнутый, еще один рожденный безумием. Но прямо сейчас его клинки треснули и, оглушив о стену, опустили на одно колено. Пол окрасился в цвета того, кто на себе ощущает перелом нескольких ребер разом. В том сгустке можно было увидеть свое отражение. Регенерация Сибир запустилась немедля. Малец резко вскинул голову, растягивая рот в покрытом кровью оскале, и выхватил из-под груды мусора прилетевшую вместе с ним катану. У него не было времени, громадина уже надвигалась, сметая перед собой любые стены. Третий гир закрыл собой весь тоннель вместе с путями к отступлению, мчась вглубь. Будет тебе по-плохому, Астра. Ноги сменили расстановку, и ножны прикрепились магнитом на поясе. Потертая перчатка ухватилась за рукоять и замерла без движения, корпус наклонился вперед. Вдох и выдох. Полное расслабление. Просчет. Цель. Время. Металл на кулак. Воля на волю. Железо, не желая ломаться о кости, вгрызлась в них пираньей. Мизинец рухнул огромной массой на земь вместе с плотью по плечо. Боль обжигала, но у пирата было еще целых 4 пальца, а потому все продолжилось. Сколько они блуждали в этом сумасшедшем танце, никто не считал минуты, секунды, а может и вовсе часы. Просто, в какой момент Луффи понял, что вот-вот умрет. Он отдал все, что имел, и все равно не хватило. Фиаско, а смерть обошла стороной, обманом отогнанная. Чем сильнее она старалась, тем быстрее наращивало его могущество. И куда это занесло? В рай или ад не примут живого, только тюрьма, только недра Импилдауна, старая решетка и кандалы с цепями, потресканная старостью миска для воды. Жизнь может подразумевать разное и гниение на дне моря среди насильников, каннибалов и еще более раскрепощенных мразей, чье существование стерто из страниц истории включительно. Своей цели он не добился. Пепел кары все еще разносился ветром над облаками, а грозда даже похоронить нормально не вышло, не упоминая уже об ангелах, чей вопрос выживания стоял на корню. Какой-то кусочек души откололся. Апостол умер, но кто именно, было ему неведомо. Дождь идет. Пришло на ум только очнувшемуся. Он понятия не имел о происходящем снаружи. И все же оказался прав. Шквалистый ливень обрушился с темных туч, омывая павших. Для природы они были болезнью, принеся куда больше бед, чем любой природный катаклизм. Звенья чуть дернулись, трясь толстыми ржавчинами друг от друга. Наконец-то Вайспер снова видел, чувствовал и дышал. Большая часть костей была сломана, но для него это даже за проблему не рассматривалось. Слишком много и слишком часто его калечили, чтобы теперь разорванные мышцы и содранная кожа мешали новым стремлениям. Занимательное место, в путешествии как-никак разнообразие неотъемлемая часть. От уха до уха по его лицу расползлась кровожадная улыбка, настолько жуткая, что его сокамерник, огражденный прутьями, проснулся от безудержной жажды крови. Отказ от войны того не стоил, но в отличие от меня у вас есть гордость». Всматриваясь в плохо освещенную камеру, Вайспер все же заметил некоторые черты, выдавшие старого знакомого. «Из всех камер тебя посадили на зло поближе ко мне». Сжимая острые зубы, рыбочеловек невольно подался вперед. «Тебя, этого подонка, привезли уже как неделю назад. Полудохлого, будто свиная отбивная, но все равно дышащего одним и тем же с ним воздухом. В тот день ни один заключенный не открыл своего грязного рта по отношению к новичку. Его везли на носилках, обмотанным цепями, будто одеялом. Ни у кого и в мыслях не было об оказании ему первой помощи. Напротив, они хотели, чтобы он сдох и поскорее. Несколько дней ангел находился в состоянии максимально приближенного к смерти. Его рвало кровью и перемешанными в кашу органами. Весь пол был залит и ужасно вонял изрыгнутыми останками. Его выворачивал собственный организм, а потом каким-то образом адаптировался к перестановкам и снова разрывался изнутри. И снова, снова и снова, раз за разом. На пятый день исход стал ясен. Его дыхание стабилизировалось и кровотечение остановилось. Джимби до сих пор не верил в увиденное. Понимание собственных возможностей – вот причина побед Вайспера, и по которой Импилдаун не упокоил его. Этого было все еще мало для затухания столь разгоревшегося огня жизни. Твоя воля к жизни безрассудна. Твои методы не поддаются здравому смыслу. Хоть понимаешь, как именно ты спас себя? Джимби пробрал холод по спине от своих недавних наблюдений. Почему ангел смерти не умер в остатках своих костей, кожи и плоти? Может, то чудо, божья благодать, оказание помощи доброго самаритянина, или проклятые, не сдержав слова, явились? Нет, никто не пришел, он сам себя спас. Это мелочь, ничего такого выходящего за рамки, лишь возможности, дарованные природой. Полностью расслабляясь, взгляд серебристых глаз оценивающе бегал по ранам. Засохшая кровь коркой покрыла его кожу, будто грязь, размякшей под дождем дороги. «Какой природой?» — взревел Шичибукой, не желая играть в эти игры. И все равно его будоражило понимание содеянного. «Не давая скелету развалиться, ты сдавил его мышцами и покрыл волей внутренние органы, полностью перестаивая тем самым телосложение. Это тебя и спасло. Нормальные люди так не могут. Этот уровень контроля абсурден, но ты живой тому пример. Ты – самое настоящее чудовище». Заключенный перестал забавляться и припомнил то, чем занимался в состоянии полного бреда. Он лишь инстинктивно понимал, как и что делать. Тело действовало само, желая спасения, и потому даже после войны, после всех испытаний, поддерживалось в постоянном напряжении. И вот теперь ему доводилось отдохнуть. Таковы короли, они не знают покоя. Я всегда ненавидел это. С тяжестью своего бремени вздохнул преступник. Изменение тела, как у фруктовиков, ради возможностей, но признание слабости как человека. В итоге же сам стал на них походить. Зоркий взгляд оценивал обстановку, заключенных, расстояние, толщину прутьев, направление воздуха. Как движутся здешние патруля, временный промежуток, внешность сменщиков. Его мозг за несколько минут выработал сразу три варианта побега отсюда. Оставалось лишь выбрать, каким воспользоваться. Жаль, еще рано, его ранения должны были затянуться, но регенерация была не его коньком. Поэтому Сатила стала страховкой, но теперь ее нет. Набрав легкие, полные воздуха, тот задержал дыхание, ощущая, как кислород насыщает тело с ног до головы. Вдох-выдох, вдох и выдох. У Джимби сразу же возникла странная ассоциация с пловцами. Люди не могут дышать под водой, как бывшие шичибукой, но могут увеличить время нахождения без кислорода. Однако это если судить с точки зрения профессионалов и опытных бойцов, разбирающихся в боевых искусствах. Вайспер к ним относился, но знаний рыбочеловека для полного понимания было недостаточно, ведь перед ним индивид с собственным инновационным и оригинальным достижением. Если я не ошибаюсь, то это анаэробная техника. Следя за темпом его дыхания, припомнил кое-что Корсар. Странно. Ее используют для увеличения выносливости путем статических нагрузок и растяжения мышц, связок и суставов. Нагружать себя еще больше было бы неразумнее всего. В ухе прозвучал новый выдох, и из-под кожи повеяло дымом. Перегрузка вызывала пару-то экстремальных температур внутри. При обычных обстоятельствах, исключая фруктовиков, тело бы перегрузилось и отказало. Внутренности свернулись, кости треснули еще больше, и по итогу сердце отказало из-за кровоизлияния. Но учитывая покрытые волей органы, Джимби понятия не имел, чего добивается его сокамерник. Одно можно сказать наверняка: Вайспер прекрасно понимает, что делает. И раз знает, жди беды. Ему не важно положение вещей, Импилдаун его не удержит. Эй! Гаркнул кто-то в их сторону. Ангел смерти медленно повернулся, проявляя заинтересованность. Полосатые формы заключенных показались от камеры напротив. Да этот томящаяся там шайка о чем-то бурно переговаривалась. Они спорили на тему новенького. Ты тот, кого называют ангелом смерти. Так меня прозвал дозор. Их встревоженность можно услышать в той самой волне, будящей нижний этаж. Пираты и революционеры, маньяки и неугодные мировому правительству. Каждый хотел вернуться на волю, познать свободу. У них был шанс. Маршал Дитич устроил побег, да только подавлен он был в итоге Магелланом, и все вернулось обратно к мраку. Теперь у них был шанс, теперь у них был этот человек, тот, чья мощь соизмерима с ними. Йонка. Сквозь болтовню и суету услышал Джимби. Сложно было назвать этот титул преувеличением. Перед ними и в самом деле достойны этого звания. Заключенные торжественно кричали, вопили, приветствуя пятое чудище Грантлейна. Эта публика вполне подходила такому, как он. Кто еще будет торжествовать после всего устроенного хаоса? Только такие же. Я пал настолько низко, что Импилдаун под гром аплодисментов коронует меня. Это даже иронией назвать обременительно. Ты так же считаешь, Джимби? О господи, они. Содрогаясь, рыбочеловек не мог не бледнеть с каждой секундой все больше. Он терял дар речи, слыша ликование, выкрики, зов. Сначала это была обезумевшая толпа, но потом они в силу всеобщей эйфории и опьянения от адреналина выкрикивали лишь два слова, кричали, поднимая руки, дергая решетки и теня свои лапы за прутья. «Да здравствует король! Да здравствует король!» Сквозь гон на зверешвих заключенных, так и рвущихся сейчас наружу, Адам хохотал во все горло. Было время торжества, время пиршества. Они выбрали своего короля, ибо только он мог вывести их отсюда. Это была не вера или надежда. Они просто знали, кто он, что он такое. Да здравствует король. Конец В-арки. Война. Интерлюдия. Газета и прямая трансляция. Две вещи, подконтрольные новостям. А как известно, самые свежие новости выпускал никто иной, как Морганс. Мировой экономический журнал был самой читаемой в мире газетой при поддержке подполья и мирового правительства. По своей сути его организация была совершенно неприкосновенной и независимой. Захоти хитрой пернатой власти и получил бы ее столько, сколько бы захотел. У него было столько денег, что можно было бы купить небольшую страну. Но вот уже много лет журналиста это все не интересовало. Ему нужны были лишь большие новости. Это был вопрос профессиональной этики и личностного характера. Хоть жизнью рискну, но свежие вести добуду, таков был его лозунг. У него не было семьи, зато имелась буквально армия фанатов по всему Грантлейну и за его пределами. Как только прошел слух о начале Великой войны, он немедленно направил лучших и бесстрашных репортеров, пообещав любые деньги за лучшие снимки и репортажи. Желающих оказалось куда больше, чем он рассчитывал. Такое событие подстегнуло даже слабых духом добыть свежие новости. Сейчас Морганс фильтровал самолично важные и не очень заголовки только что напечатанного газетного номера. Свежая печать приятно пахла, но еще приятнее был хорошо сложенный текст одного из новичков, это напечатавших. В Маринфорте творилось такое, от чего даже у бывалых ветеранов волосы поседеют. Безусловно, то был величайший триумф и величайший провал ангелов смерти за всю их карьеру. Лампа моргнула с перебоем. Новенький щуплый паренек, принятый на днях в главный офис, сжался в углу, ожидая оценки от самого директора. Отличный стиль и подача, премию ты себе заработал. Пойдет на главный разворот. Опуская бумагу на стол, Морганс потянулся к спиртному и плеснул себе и юноше по бокальчику. Думаете, теперь все устаканится? Робко отпив, поинтересовался краснощекий Ганс. Портгас мертв, Вайспер в величайшей тюрьме на глубине морского дна, а ангелы бежали с крахом. Мы до сих пор не знаем об участи Мугиворы, но полагаю, ему придется залечь на дно. Морганс посмотрел на паренька как на дилетанта. Он рисковал собой, добывая ценную информацию, и не рвался в гущу очередного конфликта. Ему еще хотелось пожить и потратить заслуженную премию. Ао, мой дорогой Ганс, рано ты расслабился. Это временное затишье перед бурей, что накроет все. Пригубив спиртного и пройдя к шкафу, мужчина поковырялся в папках и выудил оттуда одну из не понравившихся ему статей, что сейчас лежала на переделке. Суть ее будоражила. Ты же видел способности тех самородков. Адам Вайспер признан пятым королем моря. Награда. Боже. Запнулся, читая написанное тот, массируя виски, чувствуя, как холодеют ладони. Но он же в тюрьме. Что толку от титула теперь? Это Вайспер. Покуда он жив, хаос на море не окончится, Последствия его действий аукнутся всем. Его капканы расставлены повсюду, и хотя бы на один кто-то да напорится. И чего это ты остановился? Дочитал бы благую истину. Директор повернул газетенку к себе и вычитал предложение с листовкой и постером. Живым или мертвым, награда. 4 350 900 000 белли. С учетом его методов, красноречия, до боевого мастерства такая сумма оправдана, а возможно и занижена. Почему вы так считаете? Осмелился возразить многообещающий карьерист, отпив крепкого напитка. По статистике он почти в 4 раза увеличил свою стоимость. И давайте учтем факт его прошлой награды в более миллиарда. Рыжеволосому Шанксу отдают куда меньше внимания. Факты факты, но нет залога сути. Поддавшись алкоголю, с философией отнесся к этой экскурсии Морганс, поводив указательным пальцем. Этот человек начал Великую войну, и его план был гениальным. Отдал бы любые деньги за всего один разговор с ним. Вы же не ведете к тому, что... Ганс едва не поперхнулся от понимания, кто является кумиром такого великого охотника за главными заголовками, как мужчина в кресле. Он также обратил внимание на папку с инициалами АВ, которую сейчас открывали перед ним. Вы собрали всю информацию, касающуюся всей его истории жизни. Н. Неожиданно. У каждого свои тараканы в голове. Как видишь, у меня своя фобия. Бережно проводя крылом по папкам с другими инициалами, Морганс не видел ничего плохого в своих помешательствах. Кто бы не хотел знать историю жизни великих людей. Они совершили ужасные дела, но великие, и это отрицать нельзя. Даже сейчас их трон еще никто не занял, но после Маринфорта за их стол присоединилось еще 3. Претендентов все больше. По столу ударили 2 листовками, а после и целой кучи других. На первой был Мугивара Луффи, чей рост достиг 2 490 000 000, и маршал Дитич 2 500 000 000. В другой же пачке небрежно валялись свеженапечатанные награды за тех или иных людей, особо отличившихся. Так Морганс показывал и доказывал вхождение мира в новую эру пиратов. Она уже началась, но нужно было время на раскачку. Дождаться, когда все фигуры будут поставлены на доску, и тогда кто-то или что-то подожжет фитиль этой пороховой бочки. В этот миг с неба посыплются газеты едва ли не дождем. Нам предстоит куча работы. Готовься, Ганс. Ты, кстати, переходишь в мою личную команду, поэтому собирай вещи. Давай, нам уже завтра брать интервью у главнокомандующему Сенгоку. Подготовь все и выспись как следует. Спасибо, сэр. Доброй ночи. Допив бокал и тихо прикрыв за собой дверь внутри, парень ликовал. Теперь все пойдет в гору, и можно будет обзавестись неплохим домом за здешнюю зарплату. Ах да, у него же и премия теперь. Можно транжирить немного. Уже доходя до двери коридора, ему встретился спокойно идущий в черной робе человек. Его алая маска с боевым окрасом и кожаные перчатки из необычного материала бросались во внимание первыми. Он молча прошел, кивнув в знак приветствия. Ганс быстро выкинул только встреченный образ из головы. Его шеф может быть связан с кем и чем угодно. А тем временем закуривший сигару главный распространитель сведений услышал второй за этот поздний вечер звук. Кого еще притащило? Нехотя наморщил лоб уже готовящийся ко сну. Это была и его спальня, и рабочее место. Войдите. Стоило незваному гостю оказаться на пороге, как коньяк был выплюнут на пол, и Морганс вскочил как очумелый. Он неровно дышал, будучи готовым ко всему. Силуэт гостя ему был знаком прекрасно, и потому пальцы тянулись к скрытому оружию быстрее, чем думал мозг. «Добрый день, мистер Морганс!» Начиная с приветливой ноты, прозвучало от скинувшего капюшон. «У меня есть деловое предложение для вас. АО, разъяснение, кого вы представляете, мне не требуется. Чего вы хотите? Что должен узнать от вас мир? Иной цели прихода сюда просто нет». Усадив себя обратно и пригласив стоящего также на свободный стул, журналист достал чистый стакан и наполнил до краев. Об обратном отчете. 2 года, таков отведенный срок. И что же мы увидим через 2 года? От нетерпения стакан треснул от хватки. Даже секунды ожидания его терзали. Из балахона появилась окутанная металлом и перчаткой рука, положившая на стол ден-ден муши с меткой на панцире. Завидев ее, Морганс оскалился. Его только что подкупили не деньгами, но сенсацией. Мы узрим величайшее восхождение и крах. Палец надавил на кнопку, и улитка изменила выражение лица. Из-под маски послышались смешки, и нога закинулась на ногу. Из-под плаща показалась вторая рука, и развязавшийся мешок упал на пол с вывалившейся головой. Посмотрим на то, как все сгореет. Ведь скоро титул короля пиратов кому-то придется занять. Даже если они сами не выберут, тот, кто выживет в грядущих бедах, тот и будет править морем. А мне, значит, первому заголовок о пришествии нового короля, слишком хорошая сделка, на мой взгляд, и довольно нелепая, а мы люди разумные. Прикрыв крылом лицо, мужчина понимал, на что идет. Он и есть тот, кто и подожжет ту самую бочку с динамитом. Как оказалось, для этого требовалось немногое. После длительного разговора он понял, зачем пришли именно к нему и чего добиваются. Новости, свет, мир. Через него те самые претенденты и будут передавать послание остальным. Выпроводив без проблем гостя, оставившего Ден-Ден Муши, журналист стал безостановочно сверлить взглядом занавеску. Вот уже какое-то время за ней скрывались. Во всяком случае, ему так твердила интуиция. А у меня сегодня много занятных гостей. Из-за шторы выступила небезызвестная фигура, поправляя свою дамскую шляпу. Ника Робин, вот так сюрприз. Мне казалось, вашу команду уже не ждет новое плавание. Смотря на брошенную в углу голову, аккуратно поддел ту информационный охотник. Значит, ты выжила, но чудо ли это или очередная игра ангела, вот в чем вопрос. Не могла бы ты покинуть мой кабинет, я не хочу проверять это на себе. Вы согласились на их условия, а у меня был выбор, к тому же не вижу особых поводов для отказа. Вы же понимаете, что эти люди прокляты. Так ради чего помогать таким отпрыскам безумия? Вам так нужны деньги. Деньги. Какой вздор, я не продаюсь за бумагу или монету. Те, кто сеют хаос, несут за собой бурю перемен, и чем страшнее разгораемое ими пламя, тем шире интерес читателей. Вот чем я подкупен, Ника Робин. А что же можешь предложить мне ты, заходя в этот кабинет? Я лишь хочу передать кое-кому послание через вас и только. Морганс поубавил пыл, навострив ушки. Малые или большие, но сведения, есть сведения. Возможно, оно во что-то да выльется. Через меня, прицепился пернатый к этому жирному слову. И кому же? Кайдой большой мамочке. Выйдя из кабинета, Сынгоку оглядел свою штаб-квартиру. Она лежала в руинах и постепенно отстраивалась, но не была готова для нового вторжения. Уже поступали предложения о ее переносе в новый мир. В этом году приток желающих вступить в дозор обещался быть феерическим. Война осталась за ними, они победили и доказали, с какой ответственностью относятся к порядку на море. Желающих вступить было очень много, даже обычные умельцы и граждане ответили на призыв о помощи в отстройке Маринфорта. Все хотели внести свой вклад, поддавшись общим пропагандам, хотя те строились лишь на лозунгах и призывах. Все, что ломалось, всегда восстанавливалось потом и трудом. Нынешний инцидент ничем от других не отличался, разве что мировой значимостью. Но все же Сынгоку не видел смысла более занимать свой пост, а Кайну оказался прав. Им нельзя было доверять тому Шичибукаю. Они, может, и выиграли благодаря ему, но какой ценой? Хотя Портгас Диэйс уже покоился в земле, а большая часть командиров дивизии Белауса прикопали поблизости. Жаль, но пришлось хоронить и своих офицеров. Алекс Де Шторм нанес их рядам непоправимый ущерб и бежал. Конечно, позаботились о его награде и поиске, но толку теперь, когда все залегли на дно. Вопрос с проклятыми и вовсе стал темой для ревари, намеченной через 2,5 года. Дожить бы до этого момента. Заходя в зал заседания, качнул чуть головой главнокомандующий. Он увидел лишь 2 из 3 адмиралов. Кто бы мог подумать о предательстве Кизару, но факты были налицо, он служил иномерцам и в доказательство носил их глаза. Его место занял Фуджитора, но он не мог сразу войти в свои обязанности, поэтому ожидалось решение от Гарассе, но это был вопрос дня. Решение было очевидно, требовался лишь официальный документ. Среди собравшихся можно было заметить тихо усевшихся на свое место представителя СР-0. Убийца мирового правительства был приглашен лично главнокомандующим и не мог не прибыть. Итак, раз все пришли, можно начать. И начну я лишь с одного вопроса. Суровый и недоверчивый взгляд уперся в агента. Кто такие проклятые? Кто такой Райзер Старк и почему мы не знали о нем ранее? Данная информация запрещена Гарасеем для обсуждения. Сухо ответил мужчина. Меня это не волнует. Человек подобного рода не числится ни среди преступников, ни в одних записях. Это нелепо для того, кто дал бой Белаусу и шантажировал морской дозор. И все же без разрешения я не имею права разглашать данную. Ты не понял, СР-0, скрестил руки Акидзи, не менее желая ответов. Это допрос. Мы выкурим всех предателей, и если ты среди них, истребим вместе с остальными. В дозоре развелось слишком много гнили. Пора подчистить концы. Тич искал аргументы, которые бы удержали его от безрассудства. Такое унижение, по сравнению с его позорным отступлением и крахом для всей команды, Позор, вынесенный от Райзера Старка, не шел ни в какое сравнение. Его раздавили во всех смыслах слова. «Хочу его голову, чтобы сдох, чтобы молил». Поднимая свою массу, Тич кое-как приходил в себя лежа на блуждающей посреди океана льдине. Терпения не хватало. Еще и этот предатель Джаггер Рейлис, апостол, чернобородый, чувствовал себя настоящей проституткой. Почему? Он и еще трое других были претендентами на роль короля, но эту ношу взял на себя Вайспер. И как только это случилось, интерес к остальным пропал, включая его. Да что они себе позволяют? Плевать. Плевать на всю эту хрень с избранниками и отвернутыми. Кто бы ни встал на пути, растопчу и порву в клочья. Хватит. Довольно об меня ноги вытирать. Вставая на дрожащие ноги, Тич был готов взорваться бомбой. Он не собирался тут отдавать свою жизнь. Он понятия не имел, почему Старк отпустил его, но раз допустил такую глупость, то втройне поплатиться за нее своей башкой. Ор обезумевшего от ярости пирата раздался воплем посреди морской воды, и морские короли побрезгали жрать такую добычу. Выдохнув с облегчением, бывший капитан пиратов уставился вдаль. Приближалось какое-то судно. Как раз вовремя, ему подойдет любое, чтобы уже добраться до берега. Без воды и еды 2 дня, да еще в его-то состоянии, когда кости скрипят от давления, он был готов согласиться на любую помощь. «Да ты издеваешься надо мной!» Видя развивающийся флаг Моби Дика, Тич панически побледнел. Но здесь, посреди океана, фруктовику было некуда бежать. Ему требовалось ответить за все учиненные ужасы. Нептуна терзали разные сомнения. Кто не слышал о Йонка? Те, кто правит и карают. Те, чье влияние распространяется на сотни островов, и если объединить их в одну большую землю, получится империя. Постукивая пальцем по подлокотнику трона, он в который раз задавался вопросом, стоило ли принимать пожаловавшего гостя. Даже с учетом его репутации, пират есть пират, и все же правитель морского народа предпочел провести переговоры. Его нация была под защитой большой мамочки, а потому они поддерживали мир в обмен на конфеты. Заводы работали сутки напролет, но эта цена была ничтожной ради общего благополучия. Однорукий пират молчаливо ожидал ответа. Их разговор был за закрытыми дверьми в присутствии разве что сыновей Нептуна посреди тронного зала. Троица уже несколько раз выкрикнула в знак недовольства, но они были наследниками и не принимали решения от лица государства. «Ты понимаешь, чего просишь?» Хмуря брови, раздраженно прошипел морской государь, стукнув трезубцем. «Ты отдаешь себе отчет, речь о нашем достоянии, это даже обсуждению не подлежит, и все же вынужден просить вас об этом». Усевшись в позу лотоса, Шанкс не намеревался отступать. Вскоре все изменится, и мир поделится на Йонка и молодых монстров, показавших свои клыки. «Вы не можете вечно отсиживаться в стороне, раз не пускаете дозорных на свою территорию, но ты здесь не с предложением сменить защиту большой мамочки на свою, уж лучше это. Я принял тебя лишь из уважения, но соглашаться на условия нет. Придется вырвать Паниглиф иной из наших оледеневших рук. Я не намерен вступать с вами в конфликт, но напомню, вести переговоры вы можете только со мной и Белоусом. Другие...» Мужчина помотал головой без лишних подробностей. «Нептун, вы же понимаете, теперь не будет ничего как раньше. Теперь, когда кровь короля пиратов навсегда угасла, претендентов на One Piece стало лишь больше. Вихрь насилия обрушится на всех быстрее, чем кажется». Пока их переговоры продолжались, врата отворились, пропуская еще одного гостя. Шанкс критично обвел вошедшего. Сложно было не узнать столь примечательную личность. Лорд Катакури, применяя данное прозвище, Фукабаси, старший из сыновей и первый наследник престола, был высокого мнения о пирате. Его отношение показывало не сколько страх оккупанта, сколько уважительность. «Что вас сюда привело?» Член семейства Шарлотта, скрывая свое могучее тело под накидкой, прошелся пожирающим взглядом по рыжеволосому и встал слева от него, обращаясь напрямую к королевской семье. «Мне доложили о ваших проблемах с неким Хадид Джонсон и его подельником Вандердиккином. Я здесь для решения сложившейся ситуации. Не хотелось бы из-за восстания лишаться столь значимой партии конфет. Мама не та, кому будет дело до ваших внутренних свар». Ясный взгляд был обращен на сидящего. «Но вижу, вы решили просить помощи у других». Нептун приподнялся с трона, подавляя опаску на лице. «Это мой гость, и он уже уходит. Вам не о чем тревожиться, наши контракты в силе, тем более теперь, когда у нас есть такая поддержка, как вы». Шанкс не обмолвился и словом. Ему нечего было сказать, в переговорах Катакури был крайне принципиальным. Его было не прогнуть ни Йонка, ни кому-то еще. Тот, чья награда выходила за планку в миллиард, мог себе позволить такое нахальство. Оно было оправдано. Уже поднимаясь и уходя, мужчина посмотрел за одну из колонн, за которой робко пряталась дочь Нептуна и принцесса русалок. Воистину, ее красота была не пустым бахвальством и вполне могла соперничать с императрицей пиратов Баахинкок. Подумав об этом, Шанкс покрылся холодным потом, что-то поняв. Хинкок, опасливо расширив глаза, его ноги поспешили покинуть дворец и остров Рыболюдей. Он кое-что упустил, но пока было не поздно это исправить. Уже направляясь к открывающимся для него воротам, он увидел за ними Пероспера и несколько других детей Лин-Лин. Их было много, и выражение их лиц ему не нравилось. Они были тут не для подавления бунта, а для защиты острова Рыболюдей. Но такие силы, чье вторжение они собрались подавлять, только успевшая сорваться мысль была отвлечена внезапным звонком. Ден-Ден муж и жалобно просил снять трубку. Увидев окрас ее панциря, Шанкс уже знал, что услышит с другой стороны. Снова плохие новости. А ведь еще даже ничего и не началось. Шестярка. Гиблое море. Примечание к части. Ну вот и начнем, пожалуй. Война отгремела, но Йонка-то остались. Арка Гиблое море либо последняя, либо предпоследняя. 6. 135-й обман. Господство. Кабинет наполнялся тяготящим мраком. Алекс Де Шторм завинчивал гайки почти пальчиковой отверткой на своей потрескавшейся маске. Шлем с трудом спас ему жизнь, но получил значительные повреждения. Корпус покрылся трещинами, не внушающими уверенности в перенесении более тяжких попаданий по себе. Можно было бы сменить на другой, а этот переплавить на что-то более полезное, но он к нему так привык и потому чинил каждый раз, дополняя новыми функциями. Хладнокровие помогало выдержать взгляд из-под шлема с фильтрами, и все же оледеневшие голубые глаза обращали свой взор на Финса Рея. Тихое дуновение маски. Фильтры наполнились кислородом, и искусственный голос изрек: «Долго ты будешь этим заниматься в моем кабинете?» Уже не в силах читать доклады в его присутствии, генерал откинулся в кресле назад, давая себе передохнуть. «На калибровку уйдет еще часа два», — сухо послышалось в ответ, не отвлекаясь от дела. «Возможно, и три, я еще не все винты-то проверил. Ты их размер видел? Попробуй попади отверткой. Корабль рассчитан человек на 60, с учетом склада, мед кабинета и далее по списку. При всем же этом спектре ты выбешиваешь меня именно тут, буквально перед носом. Может, я должен заставить себя встать, снести твою голову и вместе с этим шлемом и винтами похоронить?» Сапог пнул наемника по коленке под столом. У того дернулась рука, и отвертка сбилась с крестовины. Шторм обреченно шикнул и отставил оборудование на край стола. «Чем ты занят, Финс? Мне казалось, стоило бы уже разработать хитроумный план по вызволению своего капитана. Он не нуждается в спасении. Лучше поговорим вот о чем. Как ты смотришь вариант продолжения сотрудничества с нами? Ты та еще продажная сучка. Будь честен, но полезный, и я слыхал от Старка о твоем фетише на сложные и интересные контракты с высоким шансом протянуть ноги. Фетиш, теперь он это называет. Боже, детский сад», бубня себе под нос, наемник подпер щеку рукой на подлокотнике. «Я работаю только на королей. Получается, сейчас ты говоришь от его имени, я правильно понимаю, Финс? Не советую играть со мной в эти игры. Могу поверить в кучу оставленных тебе инструкций на тот или иной случай, но коль это не так, у нас с тобой стоится очень серьезный разговор. ТЦ, тогда толку мне с тебя?» Тут его осенило, и удалось всеми силами отговорить не сворачивать никому шею. «Вали нахрен с моего корабля и вещи прихвати. Ты у меня зайцем прокатиться решил? Думаешь, я не в курсе про сказку Скайпию? Не возись по мелочам. Пару миль дальше на восток и сойду с твоей посудины». У Рэя кончалось терпение, но трогать пока этого типа было нельзя. Впрочем, ему ничего не мешало на ближайшем острове устроить спарринг с непоправимыми увечьями. Нервирует лишь то, что этот заяц еще не показал всех своих примочек. Жаль только, все эти козни были лишь в мечтах. Сейчас он не мог себе позволить расслабиться. Символ ангелов смерти превратился из обычной команды набедокуривших у всех на виду в одну из твердынь Мирового океана. К ним стекались команды, как саранча к давшему свои плоды полю. Каждый день десятки желающих рвались в их ряды, и им было трудно отказать, в ресурсах они нуждались. Хоть Финс и носил прозвище «генерал», но являлся по рангу боцманом в этой команде. Его слушались, но не уважали, просто знали, чьим указаниям тот следует и насколько верен тому, кто даровал второй шанс. Но не доверяли до конца, ведь третье его рождение произошло по воле Старка. Кому же он действительно верен, если обязан обоим в равной степени? «Куда отправляешься на этот раз?» Просто забыв про недавнее, пират перешел к основной теме. В новый мир. Надо подлатать себя на базе и выдвигаться к племени зверолюдов, минков. Говорят, опасные и свирепые бойцы, а в полнолуние как оборотни звереют и не различают ни своих, ни чужих. Там надо разобраться с еще одним панглифом. Если ты направляешься в новый мир, то не советую это делать через королевство Нептуна. Это территория большой мамочки, а ты нагадил их семейству больше всех. Учту. Забрав свои инструменты, Шторм все же удалился. Финсу всегда казался этот человек странным. Он рационален, но в повседневной обстановке складывается неправильность его поведения, но не шибко приедающаяся. Наконец можно было насладиться тишиной и углубиться в рукописи. По последним данным складывалась весьма необычная обстановка на фронте. Иначе это и не назовешь. Первый король забрал свои корабли, оставив только флагманский, даже солдат увел, но обещал сюрприз через месяц его ремонта. Вернувшиеся ангелы спали уже несколько суток, у них не было сил даже на разок прийти в сознание. Когда они очнутся, их будет ждать скорбь утраты близкого человека. Возможно, они уже знали об этом и потому отпускали свои тяготы во снах. Киборг давно уже исследовал семиконечную звезду и ее воздействие на владельцев, поэтому в данный момент выбрал эту точку зрения. Вся команда была выведена из строя, народ еще долго о них не услышит. Как только Рэй это понял, его пробило на озноб. Уйти и окопаться где-то на время, только глупец так поступит после того, как родился новый Йонка. Морганс стал отличной приманкой для знающих людей и соответствующими шифрами во Всемирной газете написал, где найти крылатых. Этот план был уже от Спраута Сатилы надуманный еще при Физере, когда эти двое в один из дней напились и несли в шутку всякий бред, стань они кем-то невероятно великими. Никто тогда и помыслить не мог, до чего все дойдет, а потому следование этой нелепой импровизации двух пьянчужек сейчас работало, как возьмись за это дело его капитан, а это наивысшая оценка. Неделя минула и подпольный мир сорвался с цепи, желая сотрудничества, а кто-то покровительства. Все пришло в руки на одном из архипелагов Саободи. Это была наилучшая точка для сбора, и уже после прибытия его встретили десятки пиратских команд. Машкара в основном, не доходящая и до 30 миллионов, но и от нее была польза. Генерал проявил терпение и разбил лагерь у бухты рядом с линкором «Судная ночь». Информация о достоверности пребывания пиратов на архипелаге разнеслась быстрее чумы, и тогда цифры поползли вверх. Численность команды увеличилась от силы десятка до 5000 за 3 дня, и это был далеко не предел. Просиди они там так еще неделю, и было бы уже 20 тысяч, тогда бы мировое правительство отреагировало куда более остро, чем небольшой флот близлежащего форта. Поэтому сейчас растущая прямо во время плавания флотилия направлялась в новый мир. Им были необходимы неисследованные регионы для оккупирования и дальнейшего расширения своей власти. Это было неизбежно, они уже не могли являться небольшой командой, творящей балаган. Их руки были развязаны, и даже Эдвард Ньюгейт с мировым правительством не имели права диктовать им свои условия. По этой причине веселые черепа белокрылых развивались на флагштоках и мачтах тех, кто сделал свой выбор в пользу них. Были и другие. Монки Ди Луффи и маршал Дитич. Про них было ни слуху, ни духу. Они залегли на дно, но от этого меньше сторонников у них не стало. Чертов Остро. Почему не прикончил шляпу? Шанс ведь был. Очевидно, причины у него были. Сентиментальности не по его части. Но какие, расспрошу потом. Меня тошнит от этого резинового мальца. Хотя, зная нашего музыканта, участь Мугивары могла быть куда как хуже смерти. Любопытно. Войдите. Отвлекаясь на стук, парень закинул ногу на ногу, держа перед глазами очередной лист. Бонни. Ну как там, не считая, что мне все еще кажется, что я стала уже третьим твоим адъютантом. Жуя кусок арбуза, подняла одну бровь пиратка, кидая бумаги на стол. Мы теперь легенда, к которой стекаются куча отбросов, ленивых жердяев с деньгами, подпольный мир, и возможно вскоре сообщение от других Йонка тоже скоро доставит. Кораблей прибавилось на штук 50 и островов где-то 45. И да, ресурсы оттуда я еще не считала, поэтому цифры там трехзначные точно. Островов? Финса аж одернула, и бумага полетела вниз, отражая степень своего шока для того, кто был сожжен живьем. Островов. Подтвердила с понимающим обреченным вздохом. Твою мать, это же сколько волокиты с поставками, договорами и бумажками. Ну, суицид тоже выход. Финс откинулся настолько назад, вжимаясь со страхом в спинку кресла, что ножки жалобно треснули, и тот распластался по полу, даже не пытаясь подняться. Ага, у меня точь в точь как у тебя было. Слушай, может, ну его, Подсчеты эти, жалобно проскулила девушка, чей мозг не терпел такой нагрузки. Определенно, я так спалю последние мозги. Подогнув колени, его тело неестественно ровно заняло стоячее положение. Для механического тела это было лишь вопросом статистики и модернизации. Меняем задачу. Найди счетоводов и приведи ко мне. Еще организуй пиратский совет, я побуду председателем. Пора наладить тут все, отрегулировать, как положено. А спящие красавцы, качнула головой вниз, намекая на нижние ярусы. И что делать с Тиной и Прайсом? Ничего не делать. Один раз эти самые красавцы напортачили так, что едва не загубили наш веселый Роджер. Нам тогда пришлось за ними столько дерьма разгребать, думал, не отмоемся. По этой причине теперь ждем и делаем все по-моему. Генерал надавил до хруста щепок стол и положил книгу дьявольских фруктов перед ассистенткой. Хватит уже наступать на одни и те же грабли, мы учтем старые ошибки, внесем корректировки и соберем плоды всеобщих трудов. Фильзер не повторится, я докажу это. Бонни ощутила пробегающие по шее мурашки. Сначала она не поняла, о чем конкретно ей намекнули, но ответ оказался в самом буквальном смысле перед носом. Стоило это понять, как внутри похолодело. Выражение лица отразило откровенную остолбенелость. «Не смей, ты не можешь». Собрался накормить новичков фруктами и сделать верными псами для усиления команды, это безумие. Срывая голос, Джуверли пыталась остановить этот план. Его еще не озвучили, но она и без того понимала, насколько будет хуже для Грантлейна случись это. Хуже всегда могло быть. Я так не считаю. У Старка был в ассистентах Цезарь Клоун, он перенял его наработки по созданию искусственных плодов. За ним я и плыву в новый мир. Семья Дон Кихота уже прислали весточку, они с нами и в знак этого преподнесли точные координаты лаборатории. Этот тип работал с Джокером и Кайда, а еще Биг Мам с кучей не менее занимательных персон, поэтому пойдет на попятную. А если нет, сдалась под конец дама, сунув в рот шоколад, откусывая разом половину плитки. Он не откажет. Позволил себе самонадеянно ухмыльнуться, повернувшись к окну за спиной. В нескольких милях от них рассекали носами кораблей свежие добровольцы, размахивающие их флагами прямо на реях. Наше господство неотвратимо. Глаза медленно принимали здоровые цвета. По-армейски натренированным мышцам проходила волна онемения. Цепи сдавливали любые попытки пошевелиться, кляп не давал проронить и слова.